все, что книги провозглашают истинным сегодня, может завтра оказаться ложным. Ложным было бы утверждение, что этот стол не одухотворен, или что этот стол не может ненавидеть меня, что смерть есть начало, или что смерть есть конец. Также ложно утверждать, что все ложно. Человек живет на земле для того, чтобы прокладывать пути во всех направлениях, заранее зная, что ни один из них не приведет к истине. Самая большая ошибка церкви в ее неподвижности. Подумайте только, это единственный институт на земле, который почти не изменился за много веков. Поведение церкви перед лицом реальности столь же необъяснимо и искусственно, как поведение человека, который в наши дни захотел бы ездить только в дилижансе и освещать свою квартиру только свечами. Я же знаю, что я ничего не знаю. И с каждым часом погружаюсь все глубже в неизвестное и необъяснимое. Потрясенная его бурной речью, Франсуаза, едва преодолев смущение, спросила неуверенно: «Раз вы не верите в Бога, значит, для вас нет различия между добром и злом?» «Добро и зло – категория относительная», – ответил Козлов. «Нельзя противопоставлять Бога дьяволу. Нужно либо отрицать того и другого, либо поклоняться обоим. А в моих глазах они – светлая и теневая стороны одного и того же явления. Мне кажется так же глупо любить Бога и ненавидеть черта, как любить правый бок этой бутылки, потому что он освящен, и ненавидеть левый, потому что он в тени. Тем более, что стоит передвинуть лампу, и левый бок окажется на свету, а правый в тени. Нет, все гораздо сложнее, чем утверждают наши мыслители. Они создают различные системы, чтобы завладеть Вселенной. Однако Вселенная ускользает из сети их аксиом, как вода сквозь сито. Быть в гармонии с миром можно, только опираясь на инстинкт, на интуицию. Единственное правило, которому нужно следовать, это не делать зла другому. Причинять зло людям – это и есть единственное зло на земле. «Итак, по-вашему, все дозволено?» – спросила Франсуаза. «Да, если я не посягаю на свободу или жизнь ближнего». Франсуаза чувствовала, что он не прав, но не знала, как это доказать. «Простите, если я задел ваши религиозные чувства», – сказал Козлов более мягким голосом. «Вы не задели меня», – ответила она. «Но и не убедил». Франсуаза взглянула ему прямо в глаза. «Нет». Откинув голову назад, Козлов засмеялся. «Ну что ж, тем лучше. Я был бы в отчаянии, если бы сделал вас своей последовательницей». «Почему же?» «Потому что не слишком весело быть таким, как я». Он отпил еще глоток и поморщился. «Ну и гадость, слишком приторно». Фредерик поднял с пола какую-то книгу и рассеянно перелистывал ее. Теологическая дискуссия явно не занимала его. Это был плотный, светловолосый и трудолюбивый юноша. «Что, собственно, она делает с ними двумя в этой накуренной комнате?» — спросила себя Франсуаза. Она взглянула на часы, 7:30, а Патрик-то ждет ее, она всполошилась, мне нужно бежать. Козлов не стал ее удерживать. К счастью, Патрик все еще понуро сидел в кафе перед пустым стаканом. На его добродушном лице ясно читались все 45 минут ожидания. Франсуазе даже не пришло в голову обмануть его. Все между ними должно быть простым и ясным. Это было основой их отношений. Она извинилась за опоздание, он поцеловал ее в щеку. Затем она устроилась на диванчике рядом с ним. Заказала апельсинового соку и с веселым оживлением рассказала о лекции и о посещении Козлова. «Как жаль, что ты не мог быть со мной!» — воскликнула она. «У меня завтра утром зачет!» — сказал Патрик. «Видишь, я даже захватил конспект, чтобы подзубрить, пока жду тебя». Она увидела тетрадь на столе и одобрительно кивнула. «Молодец! И все же мне досадно, что тебя не было». Козлов был на высоте, он и лекцию читал великолепно, но особенно интересно говорил дома. Конечно, понятия у него дикие, в Бога он не верит. вернее, полагает, будто он не верит, в то время как все его искания доказывают его близость к Богу.